Эха, самое смешное, что рабочие, если так можно выразиться, вопросы решились с новой старой знакомой вообще без проблем и сверх всяких ожиданий. Анастасия буквально на пальцах раскидала, кто держит банк по мобильным порталам, кто их крышует, чем чревато вмешательство, чего можно ожидать от этого направления магии после отмены моратория, где искать нужных людей на рынке, какие цены, гарантии, подводные камни. Сейчас пойду на центральный, кое-что выясню, а на ходу прикину варианты. Глядишь, тоска и отступит. Анастасия Вяземская, возвращается в голову навязчивая мысль. Красивая, чё, а предшественник, лох, нафига он утром смывался, чего ему с ней в палатке не лежалось. Надо переключиться, что-то я слишком в образ вошел, и на душе все грустнее и грустнее. На джип что ли позвонить, согласиться на ней жениться для разнообразия, или на ремацу, поболтать просто, обеим или даже всем троим на ремацу сразу. Они вроде без комплексов, с ними, сославшись на тоску, и групповуху можно попытаться замутить. Когда на выходе с базара дорогу мне преграждают охранники, отстраненно думаю, чем неудобен нелегал и вообще любые действия под чужой личиной, так это тем, что не можешь рассчитывать на свои иммунитеты. В моем случае, на статус изначального, не доказать никому, имея на руках документы Сережи Страхова, что ты, Дима Ржевский. Анастасия вторая это очень хорошо объяснила. Выходец из третьего сословия Страхов просто скоропостижно скончается, неважно от чего, если сунет нос, куда не надо. Документы и захоронение, за муниципальный счет, а исчезнувшего Ржевского поищут какое-то время, без энтузиазма, да и дело с концом, не найден. Убыл по собственному почину в неизвестном направлении. Настя так и посоветовала, палку не перегибать, на мобильные порталы не жлобиться, эвакуироваться если что со скоростью звука, а еще на свою помолвку пригласила, прийти предложила со своей девушкой. Интересно, как к этому относиться, надо что-нибудь вечером замутить. Деньги есть, Ариса, девчонка без комплексов, и подруги у нее наверняка какие-то есть, надо спросить, как домой вернусь. Эй, притормози, охрана рынка в количестве 4 человек решительно берет меня в коробочку. Это ты у рядов с инструментами терся, но не нашел, что искал, а вы откуда знаете? Хотя на самом деле понятно, откуда. Связный амулет, без шумка. На базаре я толкался локтями напрасно, но сейчас, видимо, рыбка решила клюнуть. Глава 4. Здесь мы задаем вопросы. Обманчиво спокойно качает головой стоящий передо мной. На, выбрасываю вперед фигуру из 3 пальцев, которую мне последнее время регулярно тычут под нос на джипы сестры Барсуковы. Каждый раз, когда я пытаюсь аккуратно поднять вопрос кое-каких деликатных взаимных тактильных контактов между нами, тип вопросительно изгибает бровь. Его подельники за моей спиной и по бокам начинают движение, затевая нехорошие. Отступаю на шаг, спиной врезаясь в грудь заднего, заодно сбивая его замах. Сота, свободный город, в котором все равны, поясняю свою позицию веско. Я поэтому сюда и перебрался. Если у кого-то иное мнение, могу вручную растолковать. Огнестрела или холодника у этих типов нет, они все же официальные базарные охранники, настолько откровенное оружие было бы перебором. То ли дело магические амулеты, от шокеров до более серьезных, этими приспособлениями братва только что не звенит. Тот, который подпирает меня справа, тормознутый, их главный делает прочим знак замереть, а он по инерции заканчивает начатое движение, пытается ударить меня током через импровизированный артефакт магической молнии. Ну-ну, ни напряжения, ни силы тока. Вообще, по мне, техническое электричество гораздо лучше магического, по крайней мере тут, но это лирическое отступление. Принимаю разряд в локоть и беру умельца за руку. Человеческое тело, очень хороший проводник. Вместе со мной он попутно замыкает цепи на себя, только вот моего резиста у него нет. Типа выгибает дугой, глаза лезут из орбит, его мышцы сводят судорогой. Оставшиеся 3 замирают и отшатываются. Ты смотри, сообразили. Отпускаю чужую руку и делаю шаг в сторону. Любитель магического электричества падает лицом вниз. Рядом с ним катится по тротуару его артефакт. Резкий, мгновенно напрягается старший 4, тревожно оглядываясь по сторонам, словно выискивая кого-то в отдалении. Иди сюда. Дергаю его за рубаху, притягивая к себе. Головой в этот раз не бью, просто остановлюсь вплотную, прикрываясь им от прочих как щитом. Одновременно я сделал шаг вперед в бок и развернулся в сторону. Зеваки, шагающие на базар из базара, притормаживают, с интересом наблюдая за происходящим. Если вам нужен шум, он сейчас будет. С короткой дистанции обещаю старшему. Поговорить можем, но нормально и спокойно, без этих закидонов. Кто вас послал? В глазах разговорчивого мелькает некоторое подобие конструктива, однако его спутники не так дальновидны. Энна, явно усиленный чем-то магическим, из-за правого плеча меня по затылку пытается ударить задний. Бац! Деревянная колотушка с металлическим стержнем внутри, эдакая импровизированная дубинка для оглушения, с веселым треском ломается о мою голову. А ведь простому человеку не поздоровилось бы. Кажется, в ответ логично использовать заветы Шунаримацу. Подтягиваю колено к груди, технику подсмотрел у нее, смотрится красиво, а параметры нынешнего тела и личные кондиции, перенесшиеся вместе с личностью, позволяют, выпрямляю ногу, выбрасывая пятку в корпус мудака. Попадаю даже лучше, чем рассчитывал, человеческие ноги все же длиннее тех, к которым привык я по прошлой жизни. Вначале приходит эта мысль, затем становится весело. Звучит прикольно, жаль, вслух не озвучишь, не поймут. Обломки дубинки летят под ноги. Тип, поймавший мою пятку солнечным сплетением, в другую сторону, причем хорошо летит, ярдов на 5. Упав, он начинает хрипеть и корчиться. Скребет ногтями правой руки свое брюхо, левый – асфальт, но на ноги встать не может. Занятно. Раньше не задумывался, но получается, мои расовые бонусы в сочетании с геометрией человеческого тела – прикольная штука. Надо будет ушу пару уроков взять. Так-то, ногами бить я тоже умею, но не в ее культуре движения и не на ее уровне. Иную стенку проломлю, а вот сигарету изо рта, не потревожив головы и зубов, точно могу и не вышибить. Без деталей. -2, сообщаю затеявшему разговор. Причем вы напали первыми. Сделать вам -4, вместо ответа длинный порывается ударить. Одновременно его подчиненный с широким горизонтальным замахом лупит такой же точно деревяшкой, как и та, которая лежит на земле щепой и двумя половинками. Не очень высокий рост имеет свои преимущества. Достаточно просто пригнуться. Последний подчиненный с энергичным выдохом и богатырским размахом, что есть силы, попадает по шее своему начальнику. Тот хекает, взгляд его стекленеет, сам мужик падает на колени. Добавляю коленом в лоб и, догоняя уже в падении, пяткой под нижнюю челюсть. Нельзя так себя вести, вы же охрана базара. Впрочем, любые увещевания словами, судя по лицам, бессмысленны. По асфальту весело летят выбитые зубы старшего, но мне его не жалко. Больше похоже на действия бандитов, так им и надо. Оставшийся на ногах соображает, что натворил. Его рожа на мгновение вытягивается в удивлении, затем он пытается стукнуть меня своей деревяшкой на обратном возвратном движении. Отчаянное упорство, достойное лучшего применения. А защищал бы людей вместо того, чтобы их бить, был бы цел. Поясняю напоследок, впрочем, скорее для публики, чем для типа. Подставляю лоб. Еще одна деревянная палка с треском разлетается вдребезги. И это тоже, оказывается, была снабжена внутри металлическим штырем. Он громко звенит по асфальту. Ловлю последнего за руку, дергаю на себя, дальше по схеме. Лоб в лоб, человек смешно взбрыкивает ногами, отлетая назад и больше не поднимаясь. «Люди, что здесь происходит?» Спрашиваю громко, поворачиваясь к зевакам. «Я в городе недавно, чего они от меня хотели?» «Надо, пожалуй, отыграть легенду Сережи Страхова, а то физические кондиции Димы Ржевского достаточно уникальные. Если поползут слухи, что два разных человека одинаковое тело имеют, и резисты, кто-то сопоставить может. Народ безмолвствует. Досадно, чё, вздыхаю, ни к кому не обращаясь. Такое впечатление, что нет правды в вашем городе. Эх, люди, укоризненно качаю головой, надеясь хоть в ком-нибудь пробудить толику совести. Видимо, напрасно. Ладно, может, это только на базаре так. Будем надеяться, что случившееся, не система, а отдельно взятый комплекс совпадений. Люди, как полицию на этих негодяев вызвать? Под влиянием импульса интересуюсь громко-громко. И снова тишина. На моем месте в следующий раз может оказаться кто-нибудь из вас. Ну как им еще объяснять, кто не сможет защититься? Люди, чего вы молчите? Эх, после последнего вопроса народ начинает расходиться. Почти все старательно прячут взгляды, начиная неожиданно уделять усиленное внимание дорожному покрытию под ногами. Зря, заключаю с нескрываемым разочарованием в голосе и на лице. Пнув несколько раз поверженные тела от досады, нагибаюсь за амулетом-шокером, бросаю его в карман и иду своей дорогой. «Так вам и надо», — бормочу в сердцах, раздвигая плечом пару нерасторопных свидетелей. Они тоже смотрят вниз, но двигаются медленнее остальных, оттого не успевают убраться с моего пути. Интерлюдия. Разговор двух неустановленных абонентов. Беседа защищена от подслушивания специальным протоколом мага сети дома Воронцовых. «Серега, привет, как жизнь?» «А, это ты?» Более молодой голос удивляется. «А чего с непонятного амулета? Что-то случилось?» «Ничего не случилось», вызывающе игнорирует первый вопрос. «Я к тебе сейчас не как дядя, а как начальник». «Ясно». Молодой подбирается. «Слушаю вас внимательно. Каблуками щелкнуть, не юродствуй. Что у вас интересного слышно?» «Да нечего особо рассказывать», чиновник мнется. Заминка не укрывается от собеседника. «А до нас тут слухи дошли, что целого графа Воронцова прилюдно на центральной площади розгами высекли. Врут, поди, Ржевский, тварь». Начальник одной из негласных служб соты становится серьезным и отвечает коротко, по существу. «До сих пор перевариваю. Молодец, что не запираешься. Такого не утаишь, плюс непонятно, что с этим дальше делать. А дальше нужно просто хорошо поработать. Ты справишься», в интонациях более старшего собеседника звучат успокаивающие ноты. «Кстати, ты в курсе, что этим Ржевским уже в полиции служак пугают? Сводок по полиции за сегодня не видел еще, в предыдущих ничего не было. Это серьезный сигнал или, не знаю, потому тебя и вызвал поболтать. Сама тенденция нехорошая. Нам не нужны центры кристаллизации общественного мнения, особенно в этом месяце». Вызывающий со значением молчит. «Это понятно. Можно поц, особенно опасно будет, если у этого самого общественного мнения появятся неконтролируемые лидеры», перебивает звонящий. «Мне сказать, что это твоя прямая ответственность. Ты только что сказал, дядя. Но я это и сам понимаю, не понимаю только, как на белобрысую сволочь управу найти. Особенно если вы этого дурачка так у себя испугались. Я тебе подскажу, как». Старший, судя по звукам, усаживается поудобнее. «Да ну, из столицы, вам оттуда виднее», граф откровенно иронизирует. «Да, ты просто мыслишь старыми категориями, с изначальными нужно по неким правилам, а по моему мнению это уже не актуально». Конкретнее, из интонации Сергея Воронцова на мгновение исчезают любые эмоции. «Я бы на твоем месте чужими руками очень аккуратно и еще более быстро уничтожил одно интересное имение внутри Золотого квадрата, вместе со всеми его обитателями, кем бы они ни были». Граф задумчиво молчит, старший продолжает. «До последнего времени негласные договоренности соблюдались, на уничтожение с изначальными друг против друга мы не шли, но этот случай выходит за все рамки. Сереж», в голосе родственника звучит оттенок просьбы, словно он за что-то извиняется. «Знаешь, Дмитрия Ржевского я хочу убить гораздо больше тебя», после некоторой паузы отвечает чиновник соты, «по вполне понятным субъективным причинам. Но если вы даете карт-бланш на прополку изначальных, то логично начинать не с Ржевского, а с кого-то более влиятельного». Теперь молчит старший, младший продолжает. «Ржевский, воздух, ноль, выскочка. За ним не стоит никакой силы, кроме его кулаков и карабина. Ну правда, смешно же». Граф Воронцов заводится. «Да, мне очень неприятно лично, но у него в руках нет никаких рычагов. Через месяц те же Филипповы или Вяземские могут вывести на улицы какую-никакую, а личную гвардию, теоретически. А Ржевский, дядя, не смеши, он переводит дух. Прибить малолетнего болвана я не против, но ты же звонишь не чтоб мне отомстить помощь, а с официальными указаниями». «Продолжай. Прополку изначальных стоит начинать не с моего обидчика, хотя и хотелось бы, а с тех, кто может реально организовать что-нибудь через месяц, либо с тех, кто может поднять вопросы у вас, во дворце и в столице, на другом уровне». «Все сказал?» «Да». «Ржевский, уличный маргинал, где-то непростой, но опасен он лишь при личной встрече. Политическому курсу есть смысл начинать совсем с других персоналей, с тех, которые что-то могут не только на кулаках. Знаешь, откуда я о твоей выпоротой заднице узнал? Дублирующие агентурные сети», предполагает граф без задней мысли. «Нет, от», звонящий называет имя. «Это его личное пожелание, начать с Ржевского. Ты просто всего не знаешь. Например, чего?» Граф цепляется за последнюю фразу. «Знаешь, вот сейчас было обидно. Я свою работу хорошо делаю. Чего это я могу не знать у себя в городе? Там же, через некоторое время. Опять же, Альфутаим царствующая тоже у него обретается. Прямых доказательств нет, но есть масса сигналов, а ты все думаешь, что он, алкоголик разбушевавшийся. Не понимаю связи, Воронцов-младший упорствует. Когда 01 начнет менять через месяц известные договоренности, та же Альфа-Таим на уровне собратьев-монархов может вскользь вопрос поднять. Какого черта? Как этому царю на слово верить, если он даже перед своими подданными обещаний не держит? Да уж, логично где-то, но на это я бы сказал, где Эмират, а где мы? Это потому, что ты по части внутренней разведки, взрывается старший. Если бы во внешних вопросах разбирался, то знал бы, они и в Лиге Залива вес имеют, и сама эта лига во многих вопросах нас влиятельнее. Тот регион богат, на ровном месте с ними бодаться не с руки, а на Римацу и эмиссары Микада мне все твои проколы перечислить. Я понял, перебивает чиновник, такой вопрос, если с имением Ржевских что-то случится, как вы хотите, не будет ли скандала, что на нашей территории другого монарха убили, если оттуда никто не выйдет, хотя операция еще та, сложная. Придется попотеть, все там присутствующие исчезнут на территории изначальных, не на территории империи, фыркает звонящий, это уже не одна сотня лет, считай, отдельное государство в государстве, формально, как и любая земля изначальных, Сережа, верь мне, я во внешних вопросах лучше тебя разбираюсь, хотите под это событие отмены вольностей приурочить, дескать, изначальные уже и царственных собратьев 01 на своей земле крошить стали, а державе за них краснеть, не хотим, смеется родственник. Но оно само так складывается, грех Бога гневить, дают, бери, жизнь сама указывает, так лучше поступить. Занятно, несколько целей сразу одним действием получается, и последнего Ржевского раз и навсегда, и вопрос с их фамилией решить окончательно, как же они всем надоели, твари, и вольности изначальных отменить, и вымирать и попытаться кого-то из своих на освободившийся престол пропихнуть, и соту коронным городом сделать, невольным, услышал, делаю. Глава 5, не сердился б ты на людей, Мить, неожиданно говорит бомжеватого вида старикан, бредущий рядом вдоль забора базара, а я и не приметил, когда он пристроился, со мной топает уже почти половину минуты где-то, вот это я задумался, входов на рынок несколько, я так понимаю, для разного вида товара и для удобства народу, идущего с разных концов города, чтобы те, которым, к примеру, в мясные ряды, могли зайти и выйти, не попадая в сектор одежды, фруктов и тому подобного. Мы знакомы, уточняю с невозмутимым видом. На самом деле, конечно, никакого спокойствия и близко не испытываю. Что-то мне все больше кажется, что затея с переходом на нелегал была не самой лучшей моей задумкой, хотя и альтернативы не вижу. Я еще прадеда твоего знал, ты налицо, вылитый он, отвечает многолетний пенсионер. Хренасе, это же сколько вам лет, изумляюсь. Черт, черт, черт, одни сплошные непредусмотренные засветки. То Настя Вяземская, опознавшая во мне Ржевского, в этом месте вздохнуть украдкой и себя пожалеть. Классная тёлка же, может у нас и получиться что-то могло бы, жаль, не сходимся характерами. Это её эгоистичное животное желание поскорее выскочить замуж всю перспективу отношений на корню портит. То этот соратник прадеда, коли не врёт, это если деду Трофиму уже за 70 изрядно, продолжаю рассуждать вслух, а его родитель Евойный под тридцатник только закалом поцел, то, другой прадед, качает головой старикан, по материнской линии. Хренаси снова, хотя тот дед вроде помоложе был, но все равно изрядный возраст у типа, наверное, потому что в голове о той родственной ветви ни слова, ни полслова, опять же, если не шутит, интересно, что ему надо, и как себя сейчас лучше с ним повести, по предписанной наставлениями теории почему-то действовать не хочется, меня начинают терзать смутные сомнения, что если я всех, узнающих в страхе Вержевского, начну как угрозу устранять, то несколько гротескно в итоге получиться может. Молчу о моральной стороне вопроса. Нельзя людей за просто так убивать. Вздыхаю про себя. Наставления тоже ошибаться могут. Иногда и свою голову включить не грех. Ты обиделся, что из окружающих никто слова в твою защиту не сказал? Продолжает тем временем старикашка. Мить, но ты про народ мало знаешь. Не судил бы сгоряча. Тебе какое дело? Парирую хмуро. Я иду, тебя не задеваю. Там... Тычу большим пальцем за спину на ходу, даже на три буквы никого не послал из простых людей, не говорю уже, ногтем не тронул. Охрана базара не в счет, оговариваюсь точности ради. А что я про окружающий народ думаю, то сугубо мое дело. Даже менталисты пока мыслей прочесть не смогли, вырывается на автомате. Моих, люди устали от однообразия власть придержащих. Аппарат угнетения любого свободомыслия в соте работает хоть и похуже, чем в столицах да по империи в целом, но все равно работает. Пенсионер принимается вещать, найдя свободные уши, как будто я его о чем-то спрашивал. Богатым и сильным да бедных и слабых дела нет, а если кто-то снизу наверх поднимается, то, а вот здесь навостряю уши, интересно, что дальше скажет, то, знаешь, какая-то тройка лет, и еще одним козлом больше становится. Он словно удивлен собственным словам, когда люди до власти и денег в наших краях дорываются, как подменяют их. Нормальный человек еще вчера был, а сегодня клейма ставить негде. Семейство Воронцовых знаешь, графа Серегу только если, в этом месте начинаю веселиться, даже достаточно тесно знакомы. Вот у этого графа Сереги есть дядя, кстати, большой начальник в столице, по тому же направлению. Хренаси еще раз, мотать на ус, запоминать каждую букву. После дома рассортируем услышанное. Отец этого дяди в свое время, продолжает заслуженный пенсионер, с самых низов выбирался. Что ты знаешь о высшей торговой гильдии? Только то, что кое-кто оттуда на мою усадьбу облизывается, отвечаю мрачно. Как бы не те же Воронцовы, только другая их ветвь, купеческая. Тот Воронцов, о котором я сейчас говорю, в свое время на востоке империи школы за свой счет открывал, и храмы строил, и нуждающимся помогал без оглядки. Жаль, следующая родня пошла, не в коня овес, замечаю, сворачивая за угол. Не следующая, качает головой старикан. Он сам, как монарх тогдашний его в столицу призвал, словно подменили человека. Заносчивый стал, добро перестал делать и, что гораздо хуже, добро других людей в свой адрес перестал помнить. Козлина, резюмирую услышанное. Правильно ты в самом начале сказал. По мне, самый страшный грех – неблагодарность. Остальные почему-то тоже, почти все. Один сценарий, как чуть над другими приподнялись, особенно при дворе, тут же испортились. Знаешь, дед доверительно хихикает, мне с высоты лет кажется, что у нас в столицах, причем в обеих, словно воздух заколдовали. На какую тему? Как бы от него отвязаться поделикатнее, а кто им подышит, тот моментально корни свои забывает, и совсем другим человеком становится, а других не думающим. Ладно, спасибо за беседу, решительно закругляю разговор, поскольку уже дошел туда, куда хотел. Нервы нервами, папа у Настеньки шикарная, в интиме она вообще мечта, а дело делать все равно надо. Вон еще пара торговых мест снаружи за стеной, где можно попытаться разыскать то, что мне нужно. Всего хорошего, желаю деду вежливо, после чего под влиянием импульса добавляю. Монет на опохмел насыпать, достаю из кармана мешочек с золотом. Ты совсем дурак, пенсионера словно подменяют за мгновение. Ты меня что, и вправду не признаешь? Признаться, не до конца, озадачиваюсь. Во вторник попал под удар менталиста, с памятью напряженка местами. Романовы чудят, самому себе кивает старый маразматик. Наверняка на тебя им заказы принесли, ментал в городе, их монополия до позавчера, как вывернулся, хм, а в оперативной обстановке для бомжа неплохо ориентируется, да темная история, останавливаюсь и делаю вид, что задумался, все как в тумане было, менталюга тот сам под машину сиганул, а Романовой я потом своими руками княгине Левашовой передал, ее дочка сейчас у меня психотерапию восстановительную проходит, точнее, у Наджип, но это все равно, что у меня. Однако этого я незнакомому типу рассказывать не буду. Отчего-то волной накатывает тоска из-за Насти Вяземской. Или закрыть глаза, махнуть рукой и на Мадине жениться. Для смены обстановки и для новых впечатлений, в следующую секунду решительно стряхиваю с себя недостойную слабость и беру характер в руки. Если жениться каждый раз, да еще из женской подачи, то, что-то, додумать не получается, пенсионер отпускает мне пренеприятный щелбан. Ты уснул на ходу, что ли? Да тьху на тебя. Только папу Вяземской вспомнил в спальном мешке, наедине, без одежды, ко мне прижавшуюся. Нет, задумался. И это, деда, ты руки-то при себе держи. Отпускаю ему ответный щелбан. А то как аукнется, так и откликнется. За мной сдача не заржавеет. Ржевский, ты в своем уме? Пенсионер неподдельно изумляется, растирая ушибленный лоб. Ты к чьему светлому челу руки протягиваешь? Да тьфу на тебя, плесень маразматическая. Возмущаюсь в ответ, уже не сдерживаясь. Докопался на ровном месте, бред всякий несешь и еще утверждаешь, что прадеду моему ровесник, который хрен знает сколько лет тому приставился. Слушай, у меня хорошая специалист по психике есть. Резко меняю тон на вкрадчивый. С небольшим опозданием припоминаю, потому что Мадина четко говорила, с сумасшедшими надо ровными интонациями, никаких повышенных тонов, лучше, как с маленькими детьми. Какой бы бред ни несли, все равно и тех, и других вручную вразумлять бестолку. Глаза дедули превращаются в чайные блюда. Одет в тряпье какое-то, как бомжара. А я продолжаю, поскольку уже несет. Не брит несколько лет, опять же. Указываю пальцем на его бороду, достающую до пупа и ниже. Ходишь босиком, ногти не стрижешь. В этом месте осекаюсь и прикусываю язык. Вообще-то, я накануне сам в мол левый берег босиком пришел. После того, как обувь вместе с одеждой под ударом вражеской плазмы сгорела дотла и даже металлические набойки на каблуках обуглились. Ладно, извини, примирительно хлопаю его по плечу. Насчет шмоток реально разные вещи случаются, не бери в голову. Да ты. Впрочем, у меня одна знакомая похожим образом одевается, немного сдаю назад из любви к справедливости. Говорю так ласково, как только возможно. Правда, она это по религиозным соображениям делает, а вот ты какого рожна. В черное в жару нарядиться, под такой одеждой вспотеешь быстрее. Потом запах, а мыться тебе, поди, регулярно негде, в речке если только, смотрю ему через плечо. Много лет назад этот базар как раз и был построен на берегу реки. Он с тех пор разросся, раздался, да и русло чуть изменилось, но воду отсюда по-любому видать. Насчет запаха в такую погоду меня Ариса надоумила, а про перегрев под темной одеждой в этом климате и ежику понятно, если он физику хотя бы в общих чертах представляет, что купаться старикану кроме реки негде, логическое заключение. Было бы где мыться, было бы и где бриться, а этого он давным-давно не делает. Дед в ответ как будто нечеловеческими усилиями справляется с эмоциями. А ваша фамилия в привычном амплуа, да вы все такие же, звезды не меняют своих орбит, доброжелательно пожимаю плечами. Хорошая фраза, я ее у Наджит перенял, и сюда подходит идеально. Хамло, ну ты и, ладно, бог вам, Ржевским, судья. Кстати, ты на декадное собрание потенциальных наследников поедешь? Как о чем-то обыденном спрашивает аккуратненький и чистенький бомжара. Задумчиво смотрю на него и усиленно размышляю, удержаться ли от сквернословия, или ответить, что думаю, прямо. Аргументы есть как за, так и против. За, предельная фамильная откровенность в любой ситуации. Против, рекомендации медицинского характера. Я от нечего делать после массажа профессионала к Наримацу от Наджип много чего наслушался. К психическим больным в острой фазе какой-то свой подход нужен, если коротко. Не уверен, что предельная откровенность и моя разящая прямота – лучшая коммуникационная стратегия. Внезапно на один амулет приходит сразу два вызова, от Накасаны и Наджип. Причем вызов последний делается через монарший канал Дали, потому вопреки всем сетевым протоколам проходит одновременно с японским, хотя теоретически и не должен бы, наверное, хренаси третий раз, неужели что-то случилось, сердце бухает в пятки от тревоги за дам на моем участке, это очень высокий иерарх вашей церкви, он не бомж, наоборот, очень большой человек, говорит японка своей речью, такое ощущение, что она несколько встревожена, ты болван, ваш епископ Александр в простом монашеском любит походить, по стране перемещается церковными порталами, на нашего Аль-Рашида похоже, только он в мирское не влезает, а это Наджип, своим языком. Ржевский, ты точно русский, ты хоть что-то о своей стране, городе, столицах знаешь, хренаси четырежды. Хотел сказать мысленно самому себе, что прям день удивлений, но тут всего минута прошла, далеко не сутки, получается, не день, а 60 секунд такие насыщенные, поди ж ты. Попутно возникает легкая досада из-за двух последних вопросов Мадины. С другими я, конечно, могу свою ретроградную амнезию списывать на удар менталиста во вторник утром, но подопечную за нос долго не поводишь. Она о моих ментальных блоках знает как бы не больше меня самого. Не стыкуется легенда с фактажом. Хорошо, она не болтливая, мне только добра желает и, кажется, где-то любит. Извиняюсь. Решительно накрываю ладонью рот бомжа, который вроде как оказывается совсем не бомж, просто одежда такая, кстати, реально чистенькие и запаха от него нет, но я это только сейчас понял. Мужик, пожалуйста, прикрути напор фонтана на минутку, затем перехожу на речь Мадины. А ты в канале откуда, что вообще происходит? Договоренность была, пока я Страхов, из усадьбы мне никто не звонит. Если что-то понадобится срочно, могу вызвать первым, но ни в коем случае не наоборот. Меня на кассаны четверть минуты тому к вам сама подключила и помощи попросила. Ржевский, этот дед не одно помазание на царство у вас совершал. Ты чего ему хамишь? Не признал в этой одежде, задумчиво чешу за ухом, косясь на пенсионера. Он как-то незаметно подкрался, люди на него тоже как на великого человека не реагировали. Какая-нибудь церковная реликвия, что-то типа ментального отвода глаз. Ваша церковь во время ига весьма поднаторела в толпе незаметно ходить. Не хами ему. Это не бомж, во-первых, а вполне нормальный человек, во-вторых, и говори при нем по-русски, иначе неуважительно. Ненавижу, когда подопечная орет. Нет, даже не так, когда она нервничает, я тоже начинаю переживать, родные люди, как ни крути. А когда я переживаю, особенно из-за беззащитной и хрупкой наджиб с большими упругими сиськами, я делаю промахи в анализе и порой действую неконструктивно. Сейчас, по собственной слабохарактерности пойдя у нее на поводу, действительно перехожу на русский. Скосив глаза на мрачного старика, отвечаю Мадине. Кто ж знал, выглядит все же как бомж, а замашками вообще на афериста похож. Ой, неловко-то как, прикусываю язык, но, видимо, уже несколько несвоевременно. По громкой связи слышится хлопок раскрытой ладони по плоской поверхности. Судя по статистике моих коммуникаций с подопечной, это она ладонь себе в лицо впечатала. «Прости, дед», вздыхаю с сожалением, «не хотел тебя обидеть, оно само вырвалось». Попутно интересно, а что это за иго было, во время которого местная церковь бомжей посередине площади, полной народу, даже от моего расового бонуса скрывать научилась? Ладно, уточню при случае. Чуть отмотав события, сейчас припоминаю, я действительно не сразу заметил, как он рядом со мной топает, будто и правда отвод глаз работал, а потом перестал. Странно, на мне не должно бы такое проскочить, однако действовало. Хрена себе, не помню уже который раз за две минуты. А знаешь, Ржевский, я и не обижаюсь, говорит старик неожиданно задумчиво. С другой стороны, если бы в наших землях все правду матку как вырезали, мы бы совсем в другом мире жили. На твой вопрос, наследники престола, действующие и потенциальные, раз в 10 лет негласно в столице собираются, процедура основателем династии завещана. А я причем, равнодушно пожимаю плечами и удерживаюсь от глумливой остроты матом. На тему того, где, что и кого я видел. Пусть собираются, разрешаю, у меня своя свадьба. Вон, коммуникационную вышку в соте ставить надо, для начала. Плюс не звал меня туда никто, а и позвали бы, не просветили, что ли, старикан удивляется. Некому было по матери своей, имеешь право, да, не в первой очереди, но как раз на декадную встречу лучше бы прибыл. Если на порталы денег нет, по идее, даже конями успеваешь. Тебе ж 16 стукнуло, значит, уже, можно, хрена си пятый раз, или шестой, а он точно не шизик. Прикинув варианты, выбираю с моей точки зрения оптимальный. Решительно достаю связанный амулет и сам вызываю на джип. Он утверждает, да и плевать, что языком залива. Не говорит же при психе по-русски, что он псих. Я все слышала, перебивает меня подопечная. Накасаны мне ваш канал открыла. Хрена себе седьмой раз. Не должна была Ариса пускать третьего в наш канал, даже если это Мадина. Попутно вопрос, а откуда у нее вообще координаты на джип? Так-то, она о ней знает. Я рассказывал, но контакт где взяла? Не материться, не материться, не материться. И как мне на его заявление реагировать? Спрашиваю, усилием воли удерживаясь от трансляции того, что хотел бы выдать в эфир. Ржевский, ты дурак, ты такие вещи решил у меня выяснять? Я иностранка и местами самонарх. Другой страны, другого государства. Менталистка разрывает соединение. Тьху ты. Восьмой раз за две минуты, хренаси. И что делать? Слушай, отец Александр, задумчиво чешу затылок, обозревая окрестности. А пошли вон, в заведении на набережной пивка саданем, да о делах поболтаем, а то меня просветить некому было. Да, а здесь ты как снег на голову. Мало ли, вдруг есть варианты грядущий беспредел в соте как-то мирно устаканить. Насчет престола не обольщайся, решительно качает головой пенсионер. Про встречу наследников я исключительно из-за регламента тебя спросил. Она под нашим патронажем проходит, тебе бы за три дня от нас и так уведомление пришло. сказать, что ли, на чем я этот трон имел в виду. Впрочем, дед в возрасте, наверняка о нашем традиционном семейном отношении к проблеме в курсе, опять же, одного из предков лично знал, хотя и не по той линии. Да в задницу этот престол, отмахиваюсь абсолютно искренне. Лучше расскажи мне, как такая могущественная организация, как ваша, такое непотребство в нашей общей стране допускает. Подхватываю старикана под руку и решительно увлекаю к реке. Глава 6. Видеокартинка передана по магосети клана Накасана единственному адресату с неустановленного внешнего нагрудного амулета, выполненного в форме пуговицы. Аудиосопровождение обеспечено дополнительным протоколом. Получатели информации, Ариса Накасаны. А чего ты сказал, что я конями в столицу успеваю, если денег на порталы нет? Страхов первым вошел в плохонький трактир и огляделся по сторонам. Хм, пожалуй, лучше на улице присесть, констатировал он, поскользнувшись на каких-то объедках и со всего маху приложившись об пол спиной. Ноги Сергея вылетели вверх так, что он мало не коснулся лбом коленей. Арисе стало весело. Передаваемая с пуговицы в трехмерном изображении картинка была хотя и не очень четкой, мелких деталей не видать, но комизм общего движения оценить позволяла. Интересно, это он натурально грохнулся, или в рамках отыгрываемой роли частично изобразил, расслабляя собеседника. Иерарх церкви в первую секунду охнул и прикрыл рот рукой, затем, глядя на спокойно поднимающегося Ржевского, даже рассмеялся. «Ох ты и дуб, Митька! Угу, могуч, могуч, видимо, в шутку согласился напарник по миссии. Хорошо, полы деревянные», он отстраненно глянул под ноги. «По камню или плитке могло быть больнее». На улице парочка, не сговариваясь, направилась к самому дальнему столику. «И о чем же у нас разговор с тобой будет?» Нейтрально поинтересовался старик, заказывая лишь пустой несладкий чай и пару сухарей к нему. «Рассказать, чего хотел или наоборот расспросить о...» «Спиртного не пьем», — уточнил Ржевский первым делом. Дождавшись отрицательного ответа, он попросил себе кофе и продолжил. «Деда, интересных тем для разговора у нас куча, если философски общаться. Но я так понимаю, ты не просвещать меня приехал, а аккуратно позицию мою прощупать в весьма определенных направлениях». Священник поколебался, затем ответил. «Типа того, как сообразил, амулеты у тебя очень непростые», — фыркнул потомок гусара, откидываясь на спинку стула. «У всех остальных, даже у монархов, сколько не видел, больше двух слоев скриптов не было, и то, второй дописан зачастую не полностью». Лицо священнослужителя застыло, брови удивленно скользнули вверх. «А у тебя, три полных слоя и еще на четвертом хвостик», с простодушным видом выдал блондин. «И самое интересное, что таких артефактов ты с собой три штуки таскаешь, каждый последующий дублирует предыдущий. Занятно, правда? Говори дальше. Ты же не думаешь, что я поверю, будто такой непростой человек просто так по местному базару гуляет? За твой прикид, между нами, полагаю, средних размеров небоскреб внутри золотого квадрата купить можно. Почему тогда поначалу бомжом назвал?» — поинтересовался священнослужитель. «На твоих артефактах защита от внешнего сканирования хорошая», — подосадовал Страхов. «Даже мне, чтоб такое разглядеть, надо сосредоточиться. А я поначалу тебя всерьез не принял, еще девицу одну вспомнил не кстати. В общем, неважно, а ты не прост». Глаза старика превратились в две ледышки. «Не техномаг случайно? А что такое техномагия? Я, кстати, никогда и не говорил, что идиот», — возмутился кое-кто. «Просто другим обо мне так думать удобнее. А я уже и не спорю с такими давно. Когда тебя полудурком считают, противники чаще ошибаются и меньше готовятся. Приятно их удивлять потом. Чё, на встречу наследников пойдешь?» — спросил в лоб церковник. «А надо?» — равнодушно ответил вопросом на вопрос Ржевский. «Может быть, что и надо», — вздохнул иерарх местной религии. «Ну вот кому надо, тот пусть и топает», — доброжелательно предложил потомок гусара, с наслаждением прикладываясь к дымящемуся горячему напитку. «А-а, хорошо-то как, Настенька». В следующий момент он погрустнел. Кажись, влюбился задним числом. «Поначалу, как бы тут поделикатнее, все случилось, но я про нее забыл. Выпивший был, эх, Ржевский». «Ну, неизвестно с чем», — согласился потомок гусара, затем с воодушевлением продолжил, расфокусированно глядя внутрь себя. «А только что увиделись, и понял, что лучше, чем с ней, мне мало с кем было. В интимном смысле». Страхов неверно истолковал появившуюся между бровями собеседника борозду. «Так-то, поболтать есть и другие приятные женщины. Но чтобы такая попа, да узкая талия, да с таким темпераментом, да без ограничений, да на первом свидании. Бах! Кулак старика ударил в стол. «Ты при мне эту похабщину специально, Ржевский, ты издеваешься или идиот?» «Я не издеваюсь», — поторопился ответить блондин. Затем сообразил, что сказал, и весело заржал. Ариса наблюдала за происходящим уже без тени веселья. Для подобной линии поведения у партнера по миссии наверняка должны быть причины. «Твое преосвященство, отец Александр, без проблем», — легкомысленно махнул рукой потомок гусара. «Отец Александр, фокус в том, что мы с тобой на этих переговорах в неравных положениях». «Да ну, я тебя не искал», — пожал плечами Дмитрий. «Планы на следующий месяц у меня сверстаны так плотно, что всерьез думаю, где бы лишних часов в сутках добыть. Веришь, интим и тот последний раз был поза». Бах! Священнослужитель еще раз грохнул кулаком стол. «Упс, пардон», — ненатурально смутился Ржевский. Заносит от пылкости чувств в груди. Он зачем-то приложил правую ладонь к левой половине туловища и преданно впился взглядом в собеседника. Как вспомню, глаза напарника по миссии подернулись матовой поволокой, а она, бах, ой. «В общем, отец Александр, вопрос мой простой. Ты в курсе, что семья на ближайший месяц в соте наметила? Вот это мастерство!» Накасаны оценила, как лицо Страхова из наивного и идиотского превратилось в пронзительное и где-то пугающее. В общих чертах, религиозный иерарх смутился и даже опустил глаза. «Нынешний двор на нас не сильно оглядывается», — добавил он зачем-то. «Деда, а что ты сам об этом всем думаешь?» Ржевский неопределенно покрутил рукой. «Это все вообще нормально? Что именно? Например, когда руку на детей несовершеннолетних поднимают? Когда пытать их готовится? Когда люди разменной мони? Ничего не путаешь?» Старик искренне удивился и перебил. «Кто?» «Слово Ржевского». Дальше Дмитрий за половину минуты пересказал историю освобождения самой Арисы из плена, умолчав о фамилиях. «И ведь не врешь». Плечи иерарха резко ссутулились. «Не думал я, что до такого дойдет. Это не все». Страхов флегматично выплеснул в рот остатки кофе. «Это только отдельный час моей жизни за последние сутки. Я еще много чего могу рассказать в этом духе. Слушай дальше. Не надо. Все равно церковь на такое только со стороны смотреть может. Помешать не в силах». Теперь по собеседнику блондина его возраст был виден в полной мере. «Молимся, видим все, но в мирское не вмешиваемся. Тогда, пожалуй, с вступительной частью покончим. Деда, чего ты от меня хотел? Зачем сюда ехал?» «Я по базару гулял под храмовой невидимостью», — признался священник. «Люблю путешествовать, люблю такие места, порталы у нас без ограничений. По идее, собирался тебе через несколько дней приглашение на встречу наследников лично отдать. Здесь типа командировки, и от столиц подальше, надоели, и вроде как пределе. Случайно, стало быть, встретились мы», — поудивлялся Сергей. «Ну ладно, а я думал, не случайно», — иерарх как будто на что-то решился. «Все в руке его», — он коротко глянул в небо. «Я, если оказия подвернется, хотел планы твои насчет собственной очереди среди наследников выяснить. А теперь, после того, что услышал, прошу, не пропускай ты эту встречу, появись там хоть краем, хоть на час. А, ты мне сперва расскажи, каким я местом к престолу наследию», — резонно заметил блондин. Дима Ржевский, сколько себя осознает, он хлопнул ладонью по животу, кроме прав изначального в соте ни о чем другом слыхом не слыхивал. «Уже молчу, как мы к царскому семейству не первый век относимся», — Страхов гоготнул. «И что регулярно о них говорим?» Старик помолчал, глядя в горизонт. «Знаешь, напарник по миссии не смутился и развеселился чему-то еще больше. После нашей многовековой и последовательной позиции в сторону дворца мой неподготовленный туда визит может очень плохо результироваться. В смысле?» Священнослужитель напрягся. «Я ж туда без стволов и карабина не пойду», — пояснил потомок гусара. «А стреляю я хорошо, не мажу. А в карабине два десятка выстрелов в магазине плюс в пистолетах по 17. Артефакт признает кандидатов в наследники по праву крови», — без перехода уронил старик. «Процедура по большому счету в стране известная, просто не кричат о ней на каждом углу. Сверка раз в 10 лет. Что за артефакт? Основатель нынешней правящей династии вместе с тогдашним первослужителем в результате сложного ментального ритуала замутили. Все, в ком есть хоть капля крови основателя, могут претендовать, теоретически. Хранитель артефакта – наш главный храм. ПФФФ. Деда, если я хоть чуть-чуть в интимной жизни понимаю», — глумливо ослабился блондин, За столько веков с этой каплей крови столько народу по миру бегает, что наследников считать утомитесь. Потенциальных. Два десятка человек с небольшим на сегодняшний день. Если говорить о первой, второй и третьей очереди. Хренасе, Ржевский присвистнул. Да ну, оглядевшись по сторонам, не найдя искомого, он обмакнул палец в кофейную гущу в своей чашке и принялся что-то выводить по столу. Даже за 100 лет период, если возьмем, пусть основатель по паре детей в пятилетку забабахивал так, если вероятность посчитать за 2 факториал плюс, чуть больше 20 десятков. Мы очень внимательно следим за генеалогическим деревом правящей фамилии. Твоя мать, незаконнорожденная дочь. Священник наклонился стол и что-то прошептал Ржевскому на ухо. Это тщательно скрывалось, однако церковь в курсе. Деда, Дмитрий задумчиво смахнул со столешницы потеки кофе рукавом. В твоем последнем утверждении первая часть противоречит второй. Если что-то тщательно скрывалось, ваша церковь никак не может быть в курсе. Как? Тайна последней исповеди. Старик спокойно смотрел на собеседника. Как раз мы в центральном храме об этом знаем больше и лучше остальных, включая семью. Это у них друг от друга тайны есть, а от нас перед смертью обычно ничего не скрывают. Сам последний раз, когда исповедовался, признайся, амулет какой-нибудь используете, оживился блондин, опять игнорируя вопрос. Для определения достоверности сказанного, зачем амулет, исповедует священнослужитель с сильным ментальным даром, не ниже 8, пояснил иерарх без энтузиазма. А еще в храме специальный артефакт есть, он дар отца исповедника может усиливать. Никаких тайн от церкви у семьи нет, припечатал он веско. А потомство они, в отличие от вас, налево-направо не плодили. Побожись, Ржевский вдруг нахмурился. Старик молча полыхнул едва заметным огоньком плазмы с ладони. «А-а, ты тоже маг», — кивнул блондин самому себе. В следующий момент он стал каким-то отстраненным и официальным. «Отец Александр, слушаю твое предложение. Чего от меня хочешь ты? Всего лишь чтобы ты прибыл на встречу наследников. Официальное приглашение будет», — иерарх нехотя добавил. «Если совсем не вмоготу, могу в здешнем городском храме один раз персонально для тебя портал в столицу открыть. Надо? Не надо?» Дмитрий явно потерял интерес к беседе и погрузился в размышления. «Я быстрее из дому через залив с одной пересадкой доберусь. Царь же мобильные порталы запретил, стационарные-то работают. У тебя и свой портал есть», — а священник удивился. «Стационарный у вас же даже за водопровод городской до последней недели не плачено». Японка поняла, что старик проговорился. О Ржевских он явно знал больше, чем стремился показать. «Есть портал, без деталей», — наивно кивнул Страхов. «Ладно, дашь приглашение, съезжу, раз церковь просит. Дай свой браслет, сейчас на амулет сброшу, бумага позже будет», — иерарх цапнул блондина за запястье. «О, а ты без изначальных артефактов, без комментариев». Врать Ржевский не стал, но японка отлично знала. «Браслет прямо сейчас лежит в каблуке. Можем завтра пересечься», — потомок гусара бросил на стол золотой и поднялся. «Говори, где и во сколько?» «Попутно. Так чего ты меня на конях в столицу отправлял? Век машин же на дворе, да к слову пришлось». Церковник выглядел растерянным правдоподобно. «Вы ж, Ржевские, больше по коням всегда были, а на машину откуда у вас деньги?» Проговорился второй раз, отметила про себя японка. Выяснял он на партнере многое, хотя и сумбурно. «Рассказывай», — требует Риса, вызывая меня по защищенному каналу сразу после того, как я ухожу от епископа, или как там он правильно называется. «Может, лучше дома, вечером?» Сомневаюсь по инерции. Так-то, их связь хорошая и надежная, но предыдущие рефлексы слегка возражают. «Мы же по бесшумке говорим, по-японски, через защищенный канал. Усилитель ядра помнишь?» «Да, у папа на скриптах его церковных амулетов, точно такой рунный почерк». «А во, напарница задумывается. Ты считаешь, ваши религиозные деятели причастны?» «Нет, морщусь. Я считаю, что они проворонили что-то очень важное в своем храме. В этом, который центральный, и на основании их пропажи кто-то разработал инженерное решение, а они пытаются остановить. Когда у тебя есть расовый бонус на технику, подобное видно невооруженным глазом, примерно как Мадине, мысли в чужой голове. Только кому-то объяснить сложно, особенно если лишних подробностей не раскрывать. Думаешь, Накасан и сомневается, уверен. А сюда этот отец Александр бросился по следу пропажи, хвосты рубить и концы разыскивать. Не понимаю, после небольшой паузы просящим тоном намекает японка. Ты вроде и ответил, а яснее не стало. дед, дознаватель, поясняю, то есть, к церковным таинствам и ритуалам он наверняка тоже допущен, но основной его профиль, именно что дознание, в том числе негласное. Почему ты так решил, как это возможно? Как возможно, не знаю, а решил потому, что по роже вижу. Профессия же заметна на лице. Когда на нелегале половину жизни прожил, контрразведку и таких вот персонажей известным мягким местом чувствуешь, которое пониже спины сзади. Моторика жестов, невербальные сигналы мимики, образ мышления в глазах, все оно где-то отражается. Впрочем, Накасана не спорит. Видимо, в ее учебном заведении эту тему тоже проходили. Наши с тобой планы как-то меняются, через пару секунд дисциплинированно уточняет японка. Цели прежние, инструменты тоже. Движемся старым курсом. Вообще-то, небольшая коррекция в наличии. Мобильными порталами, чтобы из любой точки города в имение перенестись, надо обзавестись поскорее и любой ценой, вот просто вы не положи. Но это не смена курса, а лишь усиление предыдущего. Да и неохота сейчас долго языком болтать. Интерлюдия. Стоять, бояться. Дверь полуподвального помещения снаружи рыночной стены упала внутрь вместе с косяком. Ты кто такой резкий? Парень, группа мужчин разного возраста и внешнего вида оторвалась от пересчитывания каких-то небольших предметов на столе. Братва, будете смеяться, шмыгнул носом коренастый невысокий блондин, проходя внутрь, доставая небольшой кожаный мешочек. Хочу купить пару изделий с вашего стола. Уберите оружие, пожалуйста. Я пришел с миром. С миром так не заходит, покачал головой седой человек лет 50, не убирая рук из-под столешницы. Я полчаса стучал, возмутился непрошенный гость. Вы тут точно блокировку звука не включали? Я честно пытался достучаться, пока терпилка не кончилась. Мне шрам и стук условный сказал, и метку тебе передал. Ты же репа? Седой удивленно посмотрел на товарищей. Один из них стремительно потупил взгляд. А-а-а. Понятно, от вошедшего безмолвный разговор не укрылся. Блондин удовлетворенно кивнул самому себе, подошел к столу вплотную и выложил несколько золотых. Чё, давайте договариваться, глава 7, давайте договариваться, выкладываю на стол золото. Братва, ради бога, только не вздумайте дергаться. Группа, занимающаяся левыми мобильными порталами, в городе одна, прочих за последние годы старательно пропололи. Ходит, точнее, ходили эти люди под шефом полиции, но оберполицейский сотый Огарев Виктор Федорович трагически погиб в небоскребе Шереметьевых, если верить сообщениям по мага-сети. А кто ему шею свернул, история умалчивает. Поскольку с правоохранителями у этих ребят свои отношения, то и запрещенного оружия по карманам хватает, включая боевые амулеты. А ты никак нам приказывать решил, пацан? В руках Седова появляется револьвер. Да ну, пфф, дядя. Не вступая в дискуссию, делаю подшаг влево и вперед. Ствол предсказуемо двигается за мной. Теперь вправо и тоже вперед, но еще раз пластываюсь в метровом выпаде, как раз чтоб дотянуться. Тип попадается на ту же уловку, что и японцы в доме Шу. Не зная физики и анатомии, он пытается конкурировать по скорости с чужими четырехглавыми мышцами ног своими мышцами спины и плеча. Безуспешно. Правой рукой прихватываю ствол сверху, левой – кисть незадачливого стрелка. В следующую секунду револьвер меняет хозяина. Для острастки стреляю два раза в потолок. Да сидите спокойно, бога ради. Хотел бы, вы бы уже на небесах в райских кущах давно на арфах наяривали. У меня и собственные стволы за поясом, если что. С ними бы вообще, как дверь упала, за 0,4 секунды перестрелял бы всех присутствующих, а может даже и быстрее. Сидят кучно, для рывка из-за стола подскакивать им неудобно. Быстро разбежаться по углам не могут. Ты очень рискуешь. Земля круглая, рано или поздно все случается, медленно произносит другой неприятный тип, который без переднего зуба. Вот скажи мне. Падаю на свободный стул, одновременно разряжая револьвер и забрасывая его в угол помещения. Что мне могло помешать вообще вас угробить, а товар забрать даром? Тебя потом другие нашли бы, неуверенно предполагает крайне некрасивый собеседник. За беспредел всегда спрос есть. Поэтому нормально и разговариваем, подвигаю монеты по столу. Братва, это аванс, давайте поговорим, говори, кивает Седой. Интересно, а почему он репа? Откуда такое прозвище? Ладно, неважно, я готов купить у вас сейчас десяток кругляшей по двойному тарифу, киваю на столешницу, плюс внести аванс на будущее. Чего надо помимо дырок? Мужик щелкает ногтем по ближайшему артефакту. Аванс на что? Дырки, жаргон, видимо. Портал, дырка в пространстве, если подумать, из пункта в пункт, информацию надо, вздыхаю. Есть мнение, что в городе в течение месяца очень неспокойно может стать, все как по команде грустнеют, занятно. Также, есть информация, что неустановленные лица в формах без знаков различия, с унитарным снаряжением, действующие по единому алгоритму, продолжаю, незадолго до этого появится тут. Тут, это у нас, репа заинтересованно поднимает бровь, или тут, в соте, и, скорее всего, через надежного посредника крупную оптовую партию дырок у вас они уже зарезервировали, внимательно наблюдаю за выражением лица собеседника, точнее, за реакцией на мои слова, даже процентов 30 аванса внесли, или 25, бинго, по глазам вижу, угадал, продолжай, предлагает акула теневого бизнеса. Тонкость есть, я и продолжаю. Что ты знаешь об армейском спецназе? Репа сосредоточенно размышляет, остальные с интересом ожидают продолжения. Даже руки от оружия убрали и на стол положили. Пока не пересекался, выдает в итоге Седой. А что, я не знаю, как в конкретной армии наставление называется, но пошевели своих знакомых. Предлагаю я, поспрашивай, на предмет чего, после инфильтрации контакта с местным обеспечением, получив нужные ресурсы, это местное обеспечение полагается убирать. Как так? Восклицательные и вопросительные знаки. Зачем? Да ну, мужики резко озадачиваются. Наглухо, припечатываю веско, детали объяснять долго. Братва, я с того и начал. Почитайте местные наставления для армейского спецназа, напоминаю. Да, документ не самый открытый, но у вас наверняка разный народ в клиентах, может и из армии кто есть, если информацию сами добудете. У вас к ней веры больше будет, чем если я перескажу. Ты ж говоришь, именно из спецназа народ надо, вроде как нейтрально роняет репа. Судя по его глазам, ситуацию он на автомате уже просчитал, но, как говорит Далее, пребывает на самой первой психологической стадии отрицания. Любые разведывательные подразделения подойдут, они во многих частях есть, отмахиваюсь. По тем же методичкам живут. Не может быть, чтоб подход различался. Вы через своих знакомых армейцев у кого угодно из любого разведвзвода можете спросить. Не обязательно в этой части империи, задумчиво оглядываюсь по сторонам. Лучше как раз в противоположной, связанные амулеты и не такое позволяют. Допустим, этот репа соображает быстро и в руки себя брать умеет. Вон, нехотя, но скрипел сердце. А ты весь из себя такой благодетель, нас спасать пришел, кстати... «Чьих будешь? Может, обзовешься на всякий случай?» Достаю из нагрудного кармана и протягиваю ему документы прикрытия. «Дела в городе кое-какие. А дырки наши тебе зачем?» Седой внимательно читает бумаги, затем возвращает мне, озадачиваясь еще больше. «Под общую раздачу попасть не хотелось бы. Раз, если ваши порталы в кармане будут, в случае любого замеса всегда быстро на другую улицу убегу либо вообще на другой конец города. Хм». Мужики переглядываются. Странно, такое впечатление, что обычно их покупатели совсем для другого товар берут. Интересно, для чего? Ладно, неважно. 2. Устраиваюсь на хромом стуле поудобнее. Еще я информацию пришел купить. Какую? Когда неизвестные военные, которые вам заплатили аванс, остальную часть товара попросят, скажите и мне, и что будет? Брови репы соединяются на переносице. А я на вашу сделку прибуду, подстрахую. Предлагаю, количество народу с вашей стороны же ими не ограничивалось, и снова попал, по глазам вижу. Кстати, раз ты такой умный, сам сообрази, откидываюсь на спинку. Сделка, сказать мягко, не самая законная. Раньше ваши левые порталы только экономическим правонарушением были, штраф отдал и гуляй. А после последнего указа царя это уже чуть не уголовка. Согласен, волков боятся, в лес не ходить, ухмыляется беззубый. Степень и тяжесть правонарушения нам не сильно важна, ага-га-га-га. А теперь подумайте, почему та сторона количество участников в сделке с вашей стороны не ограничила. Если вопрос более серьезный теперь, ответственность за него, тоже, в одном месте нас собирают, в глазах репы мелькает задумчивая эврика. Угу, киваю, я, конечно, их приказов не видел и не увижу никогда, но предположить могу. Говори, на зачистку похоже, отвечаю честно, запланированную. Вы, криминальный элемент, давайте откровенно, из нормального народа к вам хорошо никто не относится. Слова-то подбирай, нафига, пожимаю плечами. Вы мне не нравитесь, я вам тоже, но я, в отличие от других, камня за пазухой не держу и откровенно рублю вам в глаза, что думаю. Начну слова подбирать, ты от меня половины не услышишь. Помолчи, бросает седой товарищу, затем поворачивается ко мне. А ты буквально сам один нас подстраховать сможешь? Да, он добавляет в голос издевательской иронии. Я, мастер золотые руки, замечаю веско. И руки у меня золотые, в том числе при подобных мероприятиях. Сидящий справа без перехода и приготовлений стремительно набрасывает мне на шею удавку. Ну-ну, задушить, конечно, и меня можно, но явно не хлопчатобумажной веревкой. И не так быстро. Не реагируя на затягивающуюся петлю, извлекаю под столешницей один из двух своих стволов и без затей простреливаю нападающему ступню. В моих пистолетах патроны помощнее, чем в бандитском револьвере. Бахает намного громче, чем первый раз, все подпрыгивают. Четверо приземляются на стулья, а агрессивный сползает на пол и какое-то время катается, подвывая на манер койота и подтянув колено поврежденной ноги к груди. «Пожалуйста, не делай так больше», прошу его вежливо и аккуратно снимаю веревку со своей шеи, убирая в собственный карман. «Пригодится». «Это ты как?» – изумляется репа. «Пистолет я», выстрелив, тут же убрал обратно за пояс брюк. Двигался быстро, сбоку было не видно, вот он и недоумевает, руки-то пусты. Вместо ответа приподнимаюсь над столом, задираю рубашку, поворачиваюсь влево-вправо, чтобы присутствующие хорошо обозрели рукояти над штанами. И своими руками я очень много чего интересного умею, добавляю почти в полной тишине. Если бы раненый не елозил, не было бы ни звука. Хороший выстрел, задумчиво роняет неопределенного возраста мужик с вьющимися волосами. Вслепую, с удавкой на шее, руки и мишень скрыты столешницей. Что интересного, попал с первого раза, он со значением сверлит взглядом Седова.